Глава вторая. От аэропорта, где нас встретил капитан Павлинов, до самого расположения школы ватажников было около километра. Даже страшно представить, как мы спать будем с таким-то соседством. Одна надежда, что самолеты сюда прилетают нечасто. Звук взлетающих и садящихся стальных птиц — не то соседство, что способствует крепкому сну. Не знаю. Зачем дочка императора лично встречала нас, но вместе с нами она не пошла? А наш куратор повел нас первым делом не в казарму или ее подобие, а на склад. Получать форму и прочую амуницию, положенную в атаге для учебного процесса. Два комплекта нижнего белья, походный рюкзак, обувь типа берцы, форма для тренировок, форма для построения и выхода в город, которые выдавались еще и туфли, еще одна форма для занятий в поле. После вопроса Кольки, а зачем мы тогда вещи с собой брали, Вадим Семенович цыкнул на него, потом недовольно покосился в мою сторону и заметил, что выкрики с места наказываются. Намек капитана я понял, пришлось приказать ватаге остановить прием вещей, построиться, а Кольке отжаться 10 раз. «Вещи в рюкзаках вам понадобятся в том невероятном случае, если вы получите увольнительную», — пояснил капитан, пока Колька пыхтя отжимался. — Но это бывает редко, особенно у такого сокола, как ты, — посмотрел он на поднявшегося после отжиманий парня. — Номер вашей ватаги — 3, — вещал капитан, пока мы продолжили нагружаться, как мулы. — На погоны пришивайте эту цифру. — Атаман, ты рядом с цифрой пришиваешь букву «А». «Имя вашего тага получит после окончания обучения. Тогда же вам дадут воинские звания, согласно вашей успеваемости». «Все слышали?» — прикрикнул Павлинов. «Если постараетесь, то уже через год будете сержантами. А ты, — повернулся он ко мне, — и сразу лейтенанта можешь получить. Но плохо справишься, стать выше унтера не рассчитывай». Покинув склад, мы двинулись к стоящим около леса трехэтажным квадратным приземистым домикам, отличающимся друг от друга лишь цветом стен. Когда я попал внутрь одного из них, то сразу увидел кардинальные различия с казармами из моей прошлой жизни. При входе в домик ты попадаешь в большой холл, с противоположной стороны которого находится еще один выход на улицу. Слева и справа от входа по одной двери с цифрами 1 и 2 соответственно. Около противоположного входа расположена лестница на следующий этаж. Капитан повел нас к ней. На втором этаже было все то же самое, что на первом, только цифры на дверях отличались. Вот, ведя нас к двери с цифрой 3, Павлинов открыл ее и скомандовал. «Ватага! По одному вперед шагом марш! На обустройство! 15 минут. Затем выходим на построение на плац около кубика. Если кто не понял, это дом и есть кубик. Запомните его расположение. Это легко, он тут единственный зеленого цвета. Чтобы через 15 минут все были в форме. Проведу вам экскурсию по школе. Ну, чего замерли, верблюды-хромоногие? Выполнять!» Парни чуть ли не бегом ломанулись в дверь. Я снова, но уже не так торопливо, как они, зашел следом. За дверью находился небольшой зал-прихожая с рядом шкафов справа от входа. 10 штук ровно, а вот мой шкаф атамана стоял отдельно слева. Из прихожей шло 3 двери, одна в санузел, Колька со Святом тут же ее и опробовали. Да и я не поленился заглянуть, но уже чисто из интереса. Все максимально аскетично и утилитарно. 5 унитазов слева, отгороженных друг от друга пластиковыми перегородками по грудь. На противоположной стене к потолку были прикреплены душевые лейки, а в стену вмурованы барашки регулирования воды к ним. Тоже 5. И они также были разгорожены пластиком. Да уж, о стеснении в таких условиях можно забыть. Да и мыться моя ватага сможет лишь по очереди в 2 захода. Вторая дверь вела в комнату досуга. Там стояли парты со стульями, к стене был прислонен стеллаж с книгами, на одной из стен висел телевизор. Можно и кино посмотреть, и видеолекцию личному составу устроить. Последняя дверь вела в спальню. Кроме 10 коек с прикрученными тумбочками, я нашел там еще одну дверь, за которой оказалась уже комната командира. Моя комната. С кроватью, столом, шкафом под личные вещи и даже сейфом. Кинув свой рюкзак в этот шкаф, я побросал выданные на складе вещи на кровать и быстро переоделся в форму, которую предполагалось одевать на построение и на выход. Светло-зеленые брюки, такого же цвета рубашка, туфли и черный берет. На рубашке на плечах было место под погоны, но их нашью позже. На внутренней стороне дверцы шкафа оказалось зеркало. Оглядев себя в него и удовлетворенный получившимся видом, я покинул свою комнату. «Могли бы всем по комнате выдать», — услышал я недовольный голос Кольки. «Ускоряемся», — поторопил я ребят. В основном моя команда касалась как раз Кольки и Мирона. Остальные уже почти переоделись и как раз поправляли свои зеленые береты. Это было сейчас единственным и главным отличием в их форме от моей. В 15 минут мы уложились, но выслушать недовольство капитана Павлинова все равно пришлось. И ремень на брюках не все затянули как надо, и брюки ушить некоторым требуются по длине, да и береты мы еще носить не умеем. Но, судя по тону, ворчал он больше по привычке или в силу характера. «Строй своих по росту в колонну по двое, и за мной сейчас шагом пройдетесь, а на будущее запомни, атаман. По территории школы передвигаться только бегом. Можно трусцой, но никак не шагом. Право вышагивать еще заслужить надо. Понял?» «Так точно», — кивнул я. С каждой минутой, проведенной в школе, все больше вспоминались навыки, полученные когда-то мной в армейке в прошлой жизни, что помогало мне легче принять ситуацию с навязанной императором учебой здесь. А вот парни пока только приспосабливались. Строились долго, в строю переминались с ноги на ногу, кто-то недовольно зыркал по сторонам. Колька. Кто-то дергал челюстью, словно что-то жует. Рустам. Были те, кто, судя по бросаемым по сторонам взглядам, уже успел пожалеть о своем решении. Леня. Однако, в отличие от них, я все же понимал, что полноценной армейки здесь нет, только условия, приближенные к боевым. Наконец, мы двинулись по территории школы под короткие, но емкие пояснения капитана. «Как видите, кубики разного цвета. Цвет означает срок вашего обучения. Новички живут в зеленом кубике. Кто отучился 3 месяца, в желтом — полгода, в красном — ну а те, кто осилил 9 месяцев, уже обживают синий». «Разрешите вопрос», — обратился я к нему. «Валяй, атаман! Мы будем переезжать каждые 3 месяца». «Смекнул, хвалю», — одобрительно кивнул он. Дальше нам показали здание столовой, медпункт, административное здание, оно же штаб, здание с учебными классом и бассейном. «Стрельбище находится в 5 километрах отсюда. Полигоны там же. И не надейтесь, что вас туда будут возить. Бегать вам придется много», — обнадежил нас Павлинов. После экскурсии нам предстояло пройти медосмотр, а уж после будет обед. Когда мы вернулись в кубик, и моя ватага зашла в отведенную нам часть здания, капитан придержал меня за рукав. «Смотрю, атаман, парень, ты сметливый. Да и втягиваешься быстро. Хочу пару советов тебе дать». «Слушаю, господин капитан». «В комнате отдыха, на стеллажах, есть книги с описанием внутреннего распорядка школы. Вы их должны выучить. Обычно об этом в атаге говорят на вводном задании. А до того новички успевают нахватать по нескольку нарядов. Это чтобы сразу почувствовали, что тут все серьезно. Это первое. А второе, хоть вражда между родами на территории школы запрещена, но вот личное соперничество между атаманами лишь приветствуется, да и дуэли возможны, хотя и только с разрешением кураторов. Так что захочешь кого-то вызвать, вызывай, но пока я не дал добро, драться не смей. Понял? Так точно. Ну, иди тогда». До похода в медпункт осталось еще полчаса, и парни потратили это время, чтобы обсудить, куда попали. Я пока предпочел молча их послушать, присматриваясь к каждому. И нафиг я согласился. Тоскливо протянул Леня. Самолеты, вот они, рукой подать. А доведется ли полетать на них? А ты думал, тебя сразу за штурвал пустят? Осклабился Колька. Надо сначала расписание занятий узнать, протянул Толик. Ребята тут же согласились с ним, что рано еще делать выводы. А я вот вывод один уже сделал. Не показалось мне, что мой разведчик в лидеры метит. Тут одно из двух — либо делать его своим замом, либо окорачивать. Но двоевластие в атаге мне не нужно, и, пожалуй, я выберу второй вариант. Уж больно умный он. Настолько, что оглянуться не успею, как ватага в первую очередь его слушать будет, а уж потом меня. Вот ты, Толь, и узнай, срок у тебя до обеда. Но как же, растерялся парень. А так, это приказ. И имей в виду, что в медпункт и в столовую ты пойдешь со всеми. Поймет или нет? Глаза Толика потемнели, губы поджал, но промолчал и больше реплик в разговор не вставлял. Кажется, понял. Я еще 10 минут послушал обсуждение парней об их изменившейся жизни, после чего погнал всех в комнату отдыха. За книгами по распорядку, ага. И приказал к отбою как минимум их прочитать. Тем более, что книги по объему были скорее брошюрками, чем какими-то романами. Ну а потом мы двинулись в медпункт, где я снова встретил Ольгу Шувалову. Не показалось мне там у самолета. Она это была. Сама девушка делала вид, что обычная медсестра, спокойно заполняла наши данные, которые ей диктовал осматривающий нас доктор в карточке. Улыбнулась, когда ей подмигнул Антон, и лишь когда меня завели в отдельный кабинет для осмотра магов, заговорила со мной, сразу подтвердив, что она именно дочь императора, а не просто как две капли воды похожая на нее девушка. «Знаешь, папенька...» Был очень недоволен, когда я вызвалась присмотреть за тобой. Вколов мне шприц в вену для забора крови, с улыбкой заявила она. — И зачем же вы вызвались, если он был недоволен? — Так будет правильно, — с непонятной для меня интонацией произнесла она последнее слово. — Кстати, советую не соглашаться, когда Ренат Ибрагимович сделает тебе предложение. — Какое предложение, не понял я. «Узнаешь», — безмятежно улыбнувшись, отмахнулась она. Закончив с забором крови, она попрощалась, оставив меня в сметенных чувствах. Что вообще она имела в виду? Зачем вообще дочка императора прилетела сюда? Чего она добивается? И как вообще смогла уговорить отца отпустить ее, если тот был против? Непонятно. А все, что непонятно, вызывает у меня инстинктивную опаску. Однако это была не последняя для меня встреча на сегодня. Но произошло это далеко не сразу. После того, как я покинул Ольгу, меня вызвал к себе главврач медпункта школы. «Здравствуйте, молодой человек!» Приветливо улыбнулся мне черноволосый с залысинами на висках мужчина. «Мне передали о вашей особенности, а также дали инструкции по работе с вами. Ах да, я же не представился!» Хлопнул он себя по лбу. «Извиняюсь». Ренат Ибрагимович Аскеров. Очень приятно. Имя врача, которого упоминала Ольга, заставило меня насторожиться. Так еще и инструкции ему какие-то передали. Уж не о них ли говорила девушка? Александр Травин. Да-да, я в курсе, молодой человек. Итак, для начала я хочу уточнить. Вы вправду способны видеть перед глазами интерфейс разработки профессора Пилютина? «Да. Просто замечательно. Даже удивительно. Я о таких возможностях лишь читал в фантастических книгах. А тут вы...» Тут он полистал бумаги в открытой папке, нашел нужный листок и, пробежав его глазами, спросил. «Вы ведь можете сами выбирать вектор своего развития?» «Отчасти», — кивнул я. «Замечательно, просто замечательно. А вы способны сбросить, так сказать, настройки до исходного значения?» Тут сказано, что в разработке заложена такая функция. При отклонении от предложенной программы трансформации генома можно провести процедуру восстановления. Я вызвал навигатор и прочитал уже знакомое оповещение. Процесс трансформации генома нарушен. Текущая оценка генома пользователя – искажение М-гена от эталонного варианта, требуется процедура восстановления. Параметры искажения. Связь генома со стихией Земли – 10%. Контроль элемента углерод – 50%. Остальные элементы земного типа заблокированы. Связь генома со стихией воды – 10%. Контроль элемента кровь – 50%. Остальные элементы водного типа заблокированы. Без процедуры восстановления дальнейшее плановое развитие пользователя невозможно. Провести процедуру восстановления? Да, нет. Похоже, Ольга говорила именно об этом предложении доктора. Но почему мне не нужно на него соглашаться? Я уже узнал, что достать наниты из меня невозможно. Так почему бы мне сейчас не скинуть настройки, чтобы уже здесь, под присмотром и охраной офицеров школы, не провести нормальную прокачку? Как я понимаю, император заинтересован в этом. Это же я обсуждал еще в Москве с коллегой Пилютина, который брал у меня кровь на анализ. Он не слишком распространялся о планах своего института, где были созданы наниты, но одно я понял. Они хотят попробовать на основе замеров моего развития воссоздать разработку профессора, и чем лучше и качественнее я пройду трансформацию, тем выгоднее для них. Так верить мне Ольге или не стоит? Про процедуру восстановления упоминается, но как ее провести, я не знаю. И возможно ли это? Надо получше изучить навигатор. Интерфейс в нем не особо дружелюбен, ответил я Ренату Ибрагимовичу. Дам Ольге шанс, посмотрим, насколько ее совет окажется полезным. Грустно покачав головой, доктор попросил меня уделить этому вопросу максимум моего внимания и отпустил. До завтра. Выдохнув, я покинул медпункт и, построив ватагу, пошагал в направлении столовой. Вот тут-то и произошла вторая неожиданная встреча со знакомым мне человеком. Неприятно знакомым. Помещение столовой разделялось на три части – для ватаги, для атаманов и для офицеров преподавательского состава. Как оказалось, атаманы должны сначала проследить, чтобы личный состав ватаги получил на раздаче пищу, а уж потом заполнить свой поднос и с ним пройти в зону для командного состава. Вот там-то я и наткнулся на удивленный и перешедший в ненавидящий взгляд Игоря Горюнова. Сидел он за столом вместе с еще двумя атаманами-новичками. Понять это было просто. Столы здесь тоже разделялись по цвету, были круглыми, и у каждого стояло по 5 стульев. Игорь сидел за зеленым столом. Желтые и красные были заняты полностью, за синим свободное место имелось — но сомневаюсь, что мне простят наглость из-за него. Это же понял Игоренов, издевательски поманив меня пальцем к себе, вальяжно откинувшись на спинку стула. Его соседи по столу лишь удивленно наблюдали за этой пантомимой, прекратив прием пищи. Сделав морду кирпичом, я прошел к столу и, поставив поднос, сел. Только я взял компот, чтобы попить, как он резко нагрелся в моих руках, обожгя мне ладонь. Мои пальцы рефлекторно разжались, и стакан упал на стол, расплескав свое содержимое. «Будьте аккуратнее», — процедил Горюнов. «Вы не один здесь кушаете». «Если что ты имеешь против, будь мужчиной и вызывай на дуэль», — зло ответил я ему. «Или после того моего удара тебя уже нельзя назвать мужчиной». «Ах ты!» — взъярился Горюнов и вскочил со стула. Руки его покрылись огнем, и он уже хотел снова применить свою магию. Вот уже и ниточка огня протянулась от него через стол в мою сторону. «Прекратить!» — раздался рык знакомого голоса. Огонь парня быстро потух от обрушившегося на него сверху потока воды. К нашему столу из зоны для офицеров двигался капитан Павлинов. Очень злой капитан Павлинов, и злой он, судя по взгляду, был не только на Горюнова, но и на меня. Мда, что-то невесело проходит мой первый день в этой школе.